Глава 10. Быть обвиненным в чем-то — это одно, а быть виновным — это совершенно другое. Из кинофильма «Опасные пассажиры поезда 123». Виктора мутило. Как же противно. Он немного протрезвел и уже не один раз пожалел, что притащил Звонареву к себе. И сейчас оказался в дурацкой ситуации. Изнывающая от страсти пьяная девица — а ему все оказалось вдруг резко до фонаря. Хочется остаться одному, не видеть никого, впасть в спячку на 2 недели, которые ему остались тут. А вместо этого приходится ломать голову над тем, как бы выкрутиться из дурацкой ситуации, в которую он сам себя загнал. «Витя!» От Криськи несет спиртным и какими-то резкими духами, целовать не хочется вот совершенно. Требовательные пальцы ложатся на замок его ширинки. Он мученически выдыхает. Он не хочет. Неужели Кристине не очевидно? Вот даже так не очевидно. «Витенька, у меня есть для тебя сюрпризик». Вот чего ему не хватает для полного счастья? Сюрприза! Кристина берет его руку, кладет себе на грудь. «Тебе нравится?» Говорит она тоном этакой искусительницы, которая ей совсем не подходит. «И нет». Ему не нравится. Надо это прекращать. Он убирает руку. «Послушай, Кристи, не надо, ты выпила и...» «Ты не пожалеешь!» Кристина снова пытается его поцеловать. Он отворачивается и получает влажный поцелуй в шею. Виктора передергивает от отвращения. «Ты будешь у меня первым!» «Что?» «Я берегла себя только для тебя. Ты рад?» «Охрененно! Еще только пьяной девственницы ему не хватало! Пора с этим завязывать. Кристина...» Он пытается поаккуратнее освободиться от ее цепких рук. «Я не стою таких... жертв!» «Ты самый лучший!» — жарко шепчет она ему в ухо. «Возьми меня!» Виктору захотелось взвыть, но тут как нельзя кстати взвыл дверной звонок. «Кто это?» — Кристина замерла. «Не знаю. Кто бы это ни был, это позвонил в дверь ангел-спаситель. Не открывай!» Звонок заливается непрекращающейся минутной трелью. «Вряд ли получится», — качает головой Вик. Теперь уже без всякой деликатности он освобождается из объятий Кристины, вытирает губы. «Ты, приведи себя в порядок на всякий случай». В открытую дверь врывается смерч. Тайфун с ласковым именем Надя. А еще у тайфуна глаза, полные стрел ледяной ярости, и эти стрелы пронзают насквозь Виктора. Рубашка небрежно выбилась из брюк, губы вспухшие, на шее кровавый след помады. Ярость врывается в сознание, а Надя в прихожую. «Витя, как ты мог? Ты почему ушел без разрешения? Королева негодует!» Из комнаты вышла Кристина. «Что она делает здесь, Витя?» Он не успевает ничего сказать. Дискуссия между девушками начинается без его участия. Надежда раздула ноздри и ринулась в бой с места. «Так, а ну вон отсюда, живо!» Злится. «Какого черта, на кого?» Кристина приказывает. «Сама пошла отсюда!» «Вик, что это здесь делает?» Кристина тоже не собирается молчать. «Выгони ее!» Ему слова не дают. «Я тебе помогу уйти!» Надя сдергивает с вешалки плащ, швыряет его в Кристину. «С вещами на выход!» «Витя!» Кристина ошарашена напором. «Я покажу тебе, Витя!» Надя роется в сумочке, также яростно втискивает в руку оторопевшей Кристины мятую купюру. «Это тебе на такси! И на хорошую косметику! А теперь пошла вон!» Господи, ее голос просто звенит от ярости. Виктор делает попытку вмешаться. «Надь, послушай!» «Витенька!» У Надежды обманчиво ласковый голос, но сам тон не предвещает ничего хорошего. «Сладкий мой, не зли меня! Я и так сейчас ее покусаю! Королева в бешенстве!» Кристина попятилась. «Витя, она больная!» «Еще какая больная! У меня и справка есть!» Надежда хватает Кристину за руку, и Виктор не успевает ничего не то что сделать, сказать. И выталкивает его несостоявшуюся любовницу за дверь, крикнув напоследок. «Забудь сюда дорогу!» С грохотом захлопывается дверь, и они остаются одни. Черт, это уже ни в какие ворота не лезет. Витенька. Она смотрит на него так, как никогда в жизни не смотрела. Гремучая смесь эмоций в ее взгляде. Даже не поймешь, чего там понамешано. Ты меня очень расстроил. Я? Расстроил? Какого черта? Что это за спектакль? Он понемногу начинает приходить в себя. К дьяволу Кристину, туда и ей дорога. Но что Надька о себе возомнила? Ничего себе она устроила карнавал, королева долбаная. Да только он уже не ее верный паж. Это ты мне скажи, какая муха тебя укусила? Бросил мои подарки, сбежал из ресторана, да еще с этой лярвой. Какая муха, спрашиваешь? Эту муху зовут Влад Потапов. Как же ты бросила такого красавчика? Назвать Потапова значит выдать себя с головой, продемонстрировать свою ревность, унизиться до упрека, но он уже перестал себя контролировать. Надя соображает непозволительно долго. «Потапов? Да при чем тут он? Ну ты вообще!» Но тут Надя соображает, что к чему, и решает досадить Вику как можно сильнее. «По крайней мере, он действительно красавчик, ты сам признал. А ты на кого позарился? Вик, тебе не стыдно, она же...» Надя переводит дыхание, чтобы как можно яснее донести свою мысль. «Кристина! Девушка с низкой социальной ответственностью! Дешевка! Не твой уровень, Баженов!» «Да неужели? Что ты вообще знаешь о моем уровне? Да и не все ли тебе равно, с кем я? Что тебе за дело? Что ты тут о себе вообразила?» Злость стремительно переплавляется в гнев. Неукротимый, с трудом контролируемый гнев. Собака на сене, ни себе, ни людям. Ненавидит ее за все-все и больше всего за беспардонное поведение. Привязала его к себе, держит намертво, не отпускает, хоть он ей нахрен не нужен. Глаза у Надежды темные, почти черные, выдыхает бесшумно, убирает с лица упавшую прядку, и тут Виктор замечает, что пальчики у нее дрожат. Понимает, что и его пальцы подрагивают от желания. Кажется, от желания свернуть Надьке шею. «А что ты на меня кричишь? Потише, хорошо?» Она говорит странно тихо, после крика и драки. «Похоже на то, что мне все равно, с кем ты путаешься?» «Представь себе, да!» В отличие от нее Вик орет. «Тебе плевать, признай! Просто не можешь стерпеть, что я нужен кому-то, кроме тебя!» Отвечает ему тишина. Надя смотрит на него, слегка наклонив голову, разглядывает, словно видит впервые, а потом неожиданно произносит. «Вот дурак! Какой же дурак! Дурачок!» Секунду спустя она его целует. Властно, жадно. А еще спустя секунду он целует ее. Еще более жадно и властно, яростно вкладывая в этот поцелуй все, все, что копилось в душе все эти годы. Надежды, разочарования, разбитые мечты. Целует, не давая ей возможности ответить или отказаться, сминая, подчиняя себе, беря то, что так долго хотел получить, наказывая ее за то, чем он так долго томился. Ему все равно, что она хотела доказать этим поцелуем, какой реакции ждала от него. Он устал, дико устал от этих игр. Он просто сейчас получит все, чего так долго ждал. Одна его ладонь крепко держит ее за затылок, вплетясь в волосы. Другая рука подхватывает бедро, тянет вверх, сминая ткань и упругую плоть под ней. Протестующе трещит шелк кружева, разрываясь по шву. «Вик!» — она пытается прекратить этот вандализм. «Это же Маскина!» Тщетно. Он ее не слышит. Пальцы его мнут попку, бедро, пока язык хозяйничает во рту. В целом приятно, но... Она не узнает Вика, и это... немного страшно. «Витя!» Еще одна попытка его образумить. «Куда так торопится? Вся ночь впереди!» Пол исчезает у нее из-под ног, это Вик подхватывает ее на руки. Головокружение. Он ее несет. По дороге с ног падают туфли. На кровать он ее просто швырнул. Совсем не так, как бережно отпускал в тот, прошлый раз, когда она лежала здесь. Вдруг неожиданно вспоминает Надя. Но сейчас рядом с ней совсем не тот Вик. Другой, совсем другой. Это незнакомец. Она не успевает даже лишнего вздоха сделать без него, как он оказывается сверху. И снова его ставшие неожиданно жесткими губы, наглый язык, еще более наглые руки, которые безостановочно шарят по ее телу. Безропотно задирается вверх уже порванное по боковому шву платье. Пальцы его нащупывают кружевной край чулка, и он что-то неразборчиво выдыхает, вздрогнув всем телом. Но его руки не останавливаются. Еще выше. Лишь мгновение помедлив, проникают под микроскопический лоскут стрингов. Надя протестующе выгибается под ним, пытаясь уйти от этих прикосновений. Все происходит слишком быстро, она не готова к такому. Он игнорирует ее попытки отстраниться. Пальцы совсем не нежные, снова там, под трусиками. Он совершенно явно ругается сквозь сжатые зубы, замерев ненадолго, а потом начинает там. Сначала один палец внутри, потом два. Противно, унизительно и больно. «Вик, перестань, мне не нравится!» «Зато мне нравится». Она слышит его хриплый и такой чужой голос, и он продолжает двигать там пальцами, несмотря на все ее попытки увернуться, не позволяет ей свести ноги, и она вдруг понимает, насколько он силен. «Витя, пожалуйста!» Сначала ей кажется, что он одумался. Вик убирает от нее руки. И лишь услышав звук расстегиваемой молнии, она понимает, как фатально ошиблась относительно его намерений. Попытка откатиться в сторону от него безуспешная. Он садится на нее верхом, зажимая коленями, не давая двинуться. Темнота скрывает тот абсурд, который происходит между ними. Неужели он не понимает, что творит? «Вик, перестань, пожалуйста! Ты что, не понимаешь?» «Это ты не понимаешь!» — отвечает он резко со смешком. «Ни хрена не понимала и не понимаешь ничего! Я сейчас тебе все доступно объясню!» А дальше начинается кошмар. Лоскут стрингов лишь отодвинут в сторону, но мешает его проникновению не это, а то, что она просто не готова. К такому повороту событий не готова и вообще не готова. Но его это не останавливает. Он крепко держит ее руки, закинутые над головой, прижимая к кровати и входит в нее. Медленно, трудно, причиняя ей самую настоящую боль. «Витька, прекрати, мне больно!» Он замер, неужели услышал? «Больно? Тебе больно?» «Да что ты знаешь о том, что такое больно? Это мне было больно. Все эти годы, когда ты... ты...» Он замолкает, лишь дышит тяжело, а потом возобновляет свои движения. «Больно. Не то чтобы очень сильно. Бывало, она раньше терпела такую боль, до того, как ее отучила от этого тетя Даша. Больше всего страшно. Жутко от того, что происходит, от того, какой он, от того, что она не понимает, почему это и за что это ей. Не плакать. Главное, не плакать. Это того не стоит. Но она саму себя не слушается. Дыхание учащается, в горле ком. «Надька, не смей реветь, подумаешь, больно, не смертельно. Если бы не одно. Если бы это был не Вик». Всхлип, который она так и не смогла подавить. Он ее не слышит, и это к лучшему. Она не будет унижаться и реветь. Нет, только не она. Еще один всхлип. Прикусывает губу, пытаясь отрезвить себя болью. «Перестань хлюпать, дура, он тебя все равно не слышит!» Еще один всхлип, теперь совсем громкий. И он ее услышал. Ярость куда-то утекала, испарялась, а вместо нее фрагментами, как мозаика. Царапается кружево отодвинутых в сторону трусиков. Ее тонкие запястья у нее над головой, зажатые в его ладони. Его вторая ладонь, придавливающая ее за плечо к матрасу. Ее слова запоздалым эхом в голове. «Перестань, мне не нравится, мне больно». И финальным похоронным аккордом ее всхлипы, от которых мороз по коже. Ярость испаряется, утекает, смывает все наносное, то, что существовало только в его голове, и оставляя один единственный непреложный факт. Он ее насилует. Он насилует свою любимую девушку. Можно сесть на кровати, поправить больно врезавшиеся стринги, вернуть на место сбившийся бюстгальтер, медленно встать, оправить вниз ставшее теперь совсем не облегающим платье. В гулкой тишине квартиры шорох шелка кажется очень громким. Чувствительно саднит там, в промежности. Горит кожа на запястьях и губы от его жестких поцелуев. Она убирает от лица упавшую прядь волос. Вот и все. Где он? Наверное, на кухне или в ванной. Как бы она ни была дезориентирована, звук захлопнувшейся входной двери она бы не пропустила. Колени дрожат, в ногах легкая неуверенность. Уйти. Бежать от этого. От такого. Но она медлит, замирает, не сходит с места. Не понимает она, что произошло, почему он так себя повел и почему перестал. Что за хрень творится с Виком? Кто он вообще? В последние несколько минут это был чужак. Незнакомец. Жестокий, сильный, равнодушный, но... Это же все равно Вик? Или уже нет? Куда делся ее Вик? Много вопросов, а ответа недалеко. За стеной. И страха почему-то нет. Вот необъяснимо, но нет страха. А тот, что был, куда-то делся. После его, о, черт! После того, как он резко вышел из нее, и как он ударился о дверной косяк, едва ли не выбегая из комнаты. Почему-то сейчас она его совсем не боится, но по-прежнему не понимает. Нет, она его не понимает совсем, совершенно. А не понимать она не любит. В падающем из прихожей свете его силуэт на фоне кухонного окна кажется почти сюрреалистичным. Он стоит спиной, широко расставив руки, уперев их в самые края подоконника. Рубашка выбилась из брюк, неудивительно. А голова? Голова наклонена так низко, что ее почти не видно выше широких плеч. Этакий осовремененный вариант всадника без головы. Непрошенная, неожиданная жалость кольнула сердце, и ощущение странное, неведомо откуда, наверное, исходящее от его понуренного вида, от почти зримого напряжения в плечах, в руках, что ему сейчас больно. Больно и плохо, едва ли не хуже, чем ей. «Вик?» Он вздрогнул. Так явно, ощутимо, словно она ударила плетью, а не тихо произнесла его имя. Медленно поднял голову. Их взгляды встречаются в темном и бесстрастном оконном стекле. Он может даже не говорить ничего. Она откуда-то точно знает, будто научилась читать его мысли. Или это так ярко видно в его лице, в его глазах. Раскаяние, сожаление, стыд. Все вместе, и все это просто душит его. Его губы дрогнули, но сказать ничего так и не смог. Да и не нужно ничего говорить, она все понимает так, без слов. Он как завороженный смотрит в стекло, в котором отражается, как она медленно подходит к нему, встает у него за спиной. Теперь он ее не видит, видит только свои больные глаза на бледном лице. Ненавидит себя жгуче, остро ненавидит себя за то, что он с ней сделал. Ненавидит так, что сбивается дыхание. Никогда. Никогда она не простит его, и он себя не простит. Не простит и не оправдает, потому что такое нельзя оправдать ничем. Ее руки обнимают его, перехватив поперек живота. Щека прижимается к спине, он каменеет. Спит? Бредит? Отключился? Это не может быть правдой. Может, ему просто приснилось все, включая то, как он ее... Вить. Нет, не сон. Прости меня. Срывается вдруг с пересохшего, будто сутки не пил языка. Получается хрипло, натреснуто, но это не важно. Будто способно одно его слово «прости» и исправить то, что он сделал. А она вдруг обнимает его еще крепче и еще крепче прижимается щекой к спине. Хорошо. Все-таки сон. Она не может этого сказать. Витя, повернись, пожалуйста, посмотри на меня. Он так яростно трясет головой, что пружинки волос подскакивают. Нет, это точно сон. Вик, пожалуйста. Слегка отстраняется, тянет его за руку, и он послушно оборачивается. Это ведь сон. «Во сне можно, она простит его!» Светло-голубые глаза, измученные, полные стыда и раскаяния, темно-синие, серьезные, в которых неожиданное понимание и прощение. Глаза в глаза, он и она смотрят друг на друга. Голубые глаза закрываются, он шепчет с какой-то обреченной надеждой: «Надя, прости меня, пожалуйста». Синие глаза закрываются. Она снова прижимается щекой теперь к его груди, там, где в диком ритме колотится сердце. «Вик, обними меня. Пожалуйста». Он прикасается к ее спине робко, почти невесомо. Они так стоят долго, молча. А потом Надя поднимает на него взгляд. Фантастическое ощущение полного понимания не покидает, а еще чувство своей полнейшей власти над ним. Она сейчас может сказать ему то, что согнет его от стыда и боли пополам, или то, что исцелит их обоих. «Поцелуй меня, Вик». «Нет», — неверяще потрясенным выдохом. «Да», — вставая на цыпочки почти ему в губы. «Нет, он бы отшатнулся на сзади подоконник. Не надо, я не могу, я же...» «Придется самой», — вздыхает Надя. Вик боится, боится самого себя, боится того, что сделал. А вот ей не страшно. Такой трогательный. Окаменевшие плечи под ее руками. Замер, даже вдохнуть глубже боится. И губы. Губы сжимает совершенно как девчонка. «Витя!» Наде вдруг становится смешно. Необыкновенно, легко и весело. Что странно, учитывая то, что произошло совсем недавно. Но она начинает его понимать. Понимает, что он сорвался. Даже догадывается, почему. Но она осмыслит это потом. А сейчас она просто чувствует его настроение, состояние, его всего. И это кружит голову. Дарит чувство совершенной власти над ним. И этой властью хочется воспользоваться. Исключительно во благо их обоих. Прекрати сопротивляться. Что ты как маленький? Надя, как я могу после... Она пользуется тем, что его губы размыкаются, и бесстыдно засовывает язык ему в рот. Сопротивление Вика хватает совсем ненадолго, а потом он со стоном прижимает ее к себе, все еще не веря в чудо, произошедшее с ним. Она дала ему второй шанс, и он ни за что его не испортит, как испортил все в первый раз. Он больше не обидит ее, не причинит боли. Так они не целовались никогда. Это не похоже на те поцелуи-демонстрации, что были у них в избытке. Не похоже на их единственный настоящий поцелуй, после которого она натворила столько глупостей. И тем более это не похоже на то, как он ее целовал совсем недавно. Нежно. Выворачивающе душу, нежно. Губы совсем не такие, как полчаса назад. Мягкие, ласковые. Он целует ее, он дирижирует их поцелуем, но делают это так, что ей совершенно не хочется перехватывать инициативу, и она только позволяет и наслаждается. Губы Вика отрываются от губ Нади. Он беззвучно что-то шепчет ей в висок. Она знает что, глупый. Она простила. Она просто не могла поступить иначе. И снова нежные касания губ и языка. Кружит голову, сбивает дыхание, в висках уже шумит и... «Витя?» «Да?» Выдыхает ей тепло прямо в ухо, вызывая новый табун мурашек по телу. «Меня ноги не держат, хочу лечь, иначе упаду прямо здесь и сейчас». Он безропотно подхватывает ее на руки. И на кровать он ее опускает бережно, словно Надя хрустальная. А вот попытку отстраниться она пресекает, перехватив за плечо так, что ему приходится упереться коленом в матрас рядом с ее бедром, чтобы не упасть сверху. «Куда?» «Отдыхай». Он еще пытается освободиться. «Я пока не устала». Рывок за плечо на себя, и больше от неожиданности, чем от ее движения, он падает. Успевает подстраховать себя рукой, перекатиться через нее. Разорванное платье позволяет ей закинуть бедро на него, обхватить рукой за плечи. «Надя», — шепчет он растерянно, — «ты что делаешь?» «У меня такое чувство». Она приближает свое лицо к его, заглядывая в едва угадываемые в полумраке комнаты глаза. «Что я занимаюсь совращением малолетнего?» «Вик, ты долго будешь брыкаться?» «Надя, Наденька», — он перехватывает ее руку, целует в ладонь. «Не надо, я не стою этого, я же так с тобой поступил, не надо меня жалеть!» «Больно надо мне тебя жалеть!» Маленькая ладошка пробирается под мужскую рубашку снизу, ложится на упругую кожу живота, которая под ее прикосновением превращается в твердые кубики пресса. Он резко выдыхает, а она невесомо гладит его, задевая пальцами невидную сейчас, но так отчетливо запомнившуюся ей золотистую стрелу. Его тяжелое дыхание и беспомощное «не надо», и ее неожиданное и тихое «Витя, пожалуйста, мы неважно начали, давай попробуем еще раз. Я хочу, чтобы ты меня любил. По-настоящему. Недолгая пауза, и его тоже тихое и решительное. Хорошо. Конечно. Я буду любить тебя. Она не сразу осознает, что он ее понял совсем не так, как она предполагала. А когда осознала, было уже поздно. На ней не осталось ни одного клочка ткани. Она абсолютно голая, потерянная, беспомощная от его таких нежных теперь пальцев, от его хриплого шепота на ухо. «Маленькая моя, тебе будет хорошо, я обещаю». Ей уже хорошо. Так хорошо, как не было никогда и ни с кем. Она теряет свое тело, разум. Все это принадлежит ему, его пальцам, его голосу. Ее рвут на части два абсолютно противоположных желания, чтобы он был так же нежен и нетороплив, и наслаждение длилось и длилось, и чтобы он усилил давление своих пальцев, а она, Вик, со стоном непонятной ей самой мольбы она прогнулась. «Сейчас, моя хорошая, сейчас», — шепчет он. «Что сейчас? Куда он убрал пальцы?» И спустя бесконечное мгновение его губы, горячий упругий язык, она не выдерживает, кричит. Он не успевает насладиться ею, ее вкусом, ее доверчивостью и открытостью, тем, что она позволяет ему. Лишь несколько сводящих с ума их обоих, бесконечно интимных и сладких поцелуев, и она улетает, разлетается на миллион осколков, исчезая из вселенной. Нет ничего вокруг, нет даже собственного тела, которое сейчас выгибается и бьется под властью оргазма. А она сама, где-то неизмеримо далеко, превратившись в невесомое бестелесное облако. Надя приходит в себя так же, как и улетела, с легким прикосновением его губ к щеке. Тело нежится в его руках, лицом во вкусно пахнущую шею. Голова пустая, и нестерпимо хочется отключиться, особенно когда он так гладит ее по обнаженной спине, перебирая волосы. «Спасибо», — выдыхает Надя тихо. «Тебе спасибо». Так же негромко отвечает он, мягко целует в губы. «А теперь засыпай». Она чуть двигается, устраивается поудобнее. Живот царапает пряжка его ремня. Он одет, а она совсем голая. Это неправильно, так не должно быть. И именно с этой мыслью она позорно отбывает из реальности, уплывая в сон от ласковых прикосновений его пальцев.